Глава 3. Что вы чувствуете, сталкиваясь с незнакомым человеком посреди дороги, в толпе, зимой? Это когда все с разноцветными носами, от красного до посиневшего оттенка, немного отмороженные. То там, то здесь слышны малоцензурные выкрики. Это когда очередной прохожий приземляется копчиком на обледеневшую дорогу или налетает на такого же обмотанного унылым пуховиков бедолагу. И вот бредешь ты, одной рукой катя дорожную сумку, а другой сжимая верный мобильник. И уже нечувствительным от мороза пальцем листаешь интернетные страницы. Никого не трогаешь, уйдя в некие мысли, когда происходит это. Чувствительный толчок в плечо, и телефон печально воспарил, блестя экраном перед тем, как шлепнуться примехонько в подтаявшую ледяную жижу. Кажется, этот смертный пытался извиниться. Набирая в легкие побольше морозного воздуха и собираясь высказать гаду все, что думает, Роман обернулся. Мобильник продолжал обреченно булькать, понимая, что о нем хозяин уже забыл. «Так что же вы чувствуете, сталкиваясь с незнакомым человеком посреди дороги? В декабре, под Новый год?» Глядя на виновника, угробившего его телефон, Роман думал о том, что в этом году наверняка был хорошим мальчиком, ибо Дедушка Мороз явно расщедрился. «Извините». Глаза девчушки, испуганные, ярко-голубые, широко распахнулись, когда... Торопливо пробормотала извинения и поспешила прочь. «Эй!» – окликнул Роман. Но незнакомка только прибавила шагу, затем переходя на бег. «Что? Сбежала? Серьезно? От него?» «Может, со зрением плохо. Поэтому и врезалась в него. Но...» «Эй, ты!» – чертыхнувшись, он вытащил испорченный телефон из лужи, отряхнул наспех и затолкал в карман дорожной сумки. Затем крепче сжал ее ручку и, пробираясь сквозь толпу, направился следом за беглянкой. «Стой, говорю!» – пробормотал Роман, сдувая со лба блестящую светлую прядь волос. Безупречная прическа растрепалась при беге, а он, несомненно, бежал, сам сомневаясь в собственном рассудке. Расстегнутый полы светлого пальто подхватывал морозный ветер, а легкий белоснежный свитерок вовсе не способствовал согреванию. Сейчас он, сам Роман Морозов, восходящая звезда, топ-модель, черт возьми, мистер Декабрь, в рейтинговом календаре среди всех российских универов гнался за какой-то девчушкой? Что он делал? Вот серьезно. Точно сошел с ума. Только никогда еще так не хотелось, чтобы незнакомка обернулась. Меж тем, видимо, считая, что оторвалась от ненормального преследователя, его цель замедлилась. Пошел медленнее и Роман, теперь просто следуя за девушкой. Мелкая... В этой белой куртке и белых ботинках на тонких ножках, с россыпью золотистых длинных прядей по спине и пушистой желтой нелепой шапке. Она так напоминала ему что-то. Что же? «Ромашка!» На выдохе пробормотал Морозов, и с его губ сорвалось облачко пара. Он даже согрелся от пробежки, бредя за ее спиной и не замечая откровенные взгляды проходивших мимо женщин. Девчушка то и дело спотыкалась, и тогда Роман ловил себя на мысли, что едва не подавался вперед, чтобы схватить и поддержать. Казалось, что некое магнитное поле их заснеженной земли притягивало к бедолаге прохожих, вынуждая наталкиваться на них и продолжать тихо шептать извинения. Роман нагнал ее и теперь шел совсем близко, за спиной. Одним своим убийственным взглядом он заставлял оторопелый и замерзший народ расступаться, не задевая мелкую уничтожительницу телефонов. А ведь наверняка и не заметил под этой шапкой, что натворила. И что самое обидное, его персону. Куда же шла? Он уже протянул руку, чтобы схватить за капюшон, когда девушка остановилась. Морозов также замер, глядя на одну из городских елок неподалеку от торгового центра. Давненько он не был в нем. Весь горит, переливается гирляндами. И на елке все те же шары, что и в детстве. Вон на том самом красном он лично нацарапал послание Деду Морозу. Казалось, что если так, прямо на елке, то вернее всего будет, и уж точно до бородатого старика письмо дойдет. Но не дошло. «Сходишь со мной 31-го в универ?» – зазвучал приятный голос девчушки, вынуждая Романа вернуться из мыслей. «Да», – едва не кинул он в ответ, вовремя спохватившись и следя теперь за ее действиями. «Что, серьезно обращался к снеговику? Вот чудная в самом деле». Незнакомка стянула со своей шеи длинный шарф и повязала его на криво слепленное снежное чудище. Назвать все же это снеговиком язык не поворачивался. «Ты идеальный парень», — продолжала вздыхать мелкая ромашка. «Немногословный, Поэтому и гадости не говоришь. И вроде крепкий. Если что случится, то я тебя обратно слеплю. Ты глянь, заботливый цветочек. Только вот кто там гадость себе наговорил? Морозов нахмурился, будто и в самом деле имел хоть какое-то отношение к проблемам этой девушки. К его еще большему удивлению, малышка вытащила из кармана некий голубой конверт и неожиданно засунула его за край шарфа снеговику. «Если надумаешь, я так и быть, подожду твой ответ», — произнесла она. «Это хорошо уж, подожди», — подумалось Морозову. «Ты ведь не боишься держаться за руки и есть мороженое на улице?» «Вот уж не боюсь, поверь», — ухмыльнулся он, чувствуя, что опять совсем продрог. «А еще с тебя два билета в кино». «Да ну». Его светлая бровь изогнулась. «Два билета, говоришь?» Тем временем девчушка разумно выше застегнула воротник куртки, сохраняя остатки тепла, и поспешила к остановке. Роман держался, пока она отошла подальше, и приблизился к снеговику. «Прости, приятель, но оно мне нужнее». Он осторожно вытянул конверт из шарфа. Конечно же, глупо было надеяться, что найдет здесь домашний адрес или номер телефона. «Могла бы и подписать», — проворчал молодой человек. Роман прошел вперед, глядя, как удалялась девушка. Он уже решился окликнуть ее, понимая, что просто мог потерять из виду, когда рядом послышался счастливый писк, а затем и чьи-то уже давно ставшие привычными возгласы. «Это вы! Это ведь точно вы!» Морозов вынужден был улыбаться, поворачиваясь к таким нежданным сейчас поклонницам, тотчас пришедшим в восторг, понимая, что не ошиблись. Но почему именно сейчас? Впервые он хотел зарычать и разогнать всех. Нужно было сразу схватить эту ромашку, не отпускать, пока не вытрясет с нее как минимум номер телефона. Но черт дернул посчитать, что времени у него было достаточно. Ставя теперь автограф на каком-то ярком блокноте, Роман провожал взглядом таявшую в толпе фигурку незнакомки. Он найдет. Все равно найдет. Пусть и не надеется, что сбежала. Пока добиралась домой, потратила еще часа два. Камилла захлопнула за собой входную дверь, окутанная теплом и знакомым ароматом кофе, такого любимого матерью. «Я дома, мам!» – привычно доложила она, слыша шум на кухне. «Замерзла?» – послышался голос матери, и та выглянула в коридор. «Видимо, тоже недавно пришла, раз еще не переоделась». Глядя на звезды, блеснувшие на форменных погонах грозного майора полиции, уплетавшего бутерброд, Камилла салютовала пушистой варежкой, приставив ладонь ребром к голове. Мать просканировала ее внимательным голубым взглядом, убеждаясь, что любимое чадо целое и невредимо, и торопливо продолжила перекусывать. «Ты что, опять убегаешь?» – вздохнула Камилла, наконец раздеваясь и вешая куртку в прихожей. «Угу». Женщина отпила кофе, поглядывая на наручные часы. «Вот так всегда. Опять останется на работе до ночи. Ну что ж, дело привычное. Служба такая». Конечно, тайно ей мечталось, чтобы мама выбрала более мирную профессию и больше проводила время с семьей дома. Но искренне гордилась суровым следователем уголовного розыска, твердо уверенная, что пока майор Светлана Тихонова на страже города, всем преступникам лучше сразу сдаться и молить о пощаде. «Да куда там супергероям?» «О чем задумалась?» – окликнула ее Светлана, видя, что дочь замерла с рюкзаком в руке. «Люблю тебя, мам», – отозвалась Камилла и, подойдя к ней, крепко обняла. «Мила, мила!» Женщина в ответ приняла ее в теплое объятие, поддавшись чувствам. Когда дочь отстранилась от нее, Светлана напомнила. «Папа часам к 10 будет. Звонил недавно, предупредил. Я уже убегаю, мил». «Не задерживайся», – проворчала Камилла, поднимая со стола недопитый кофе и согреваясь большим глотком все еще горячего напитка. «Тут уж обещать не могу». Светлана прошла в коридор, опять поглядывая на часы. «Если еще не будет слишком поздно, то позвоню, как закончу с делами. Но не жди до ночи, ложись спать вовремя. Тебе завтра к первой паре». «Позвони в любом случае, хорошо?» – попросила Камилла, теперь наблюдая, как мать надевала пальто. «Хорошо», – согласилась Светлана и добавила. «Ты платье уже выбрала? Говорила же, что с Тонькой Воробьевой сходишь». «Так». Она замялась на мгновение, затем выпалив, пока мать ничего не заподозрила. «Так разве я не говорила тебе? Ты, видимо, спешила тогда и не расслышала». «Что?» – мать застегнула пальто и накинула на шею любимый длинный шарф. «Платье не нужно. Мероприятие немного изменили», – Камилла искренне надеялась, что детектор лжи матери не сработает сейчас. Видимо, не предполагая, что дочь станет врать, а Светлана не возразила. «Сказали, что слишком проблемно устраивать целый новогодний вечер. Будет просто праздничный концерт. После всех пар. Там местные какие-то выступят, речь толкнут и разгонят всех по домам». Пробормотала девушка, а затем старательно улыбаясь. «Вижу, ты расстроилась», — вздохнула Светлана. «Да все в порядке», — деланно беззаботно отмахнулась дочь. «Хорошо, что не потратила зря. Мы с девочками отметим и день рождения, и Новый год одновременно». Телефон в кармане пальто Светланы прервал их разговор, спасая Камилу и вынуждая принять вызов. Ну вот, уже требовали с работы. «Не грусти». Мать торопливо поцеловала ее в щеку, пригладила золотистые волосы и вышла на лестничную площадку, захлопывая дверь. На ходу она говорила что-то своему невидимому собеседнику, спускаясь по ступенькам на первый этаж. Через пару минут Камилла увидела через окно кухни, как отъезжала от дома знакомая серая машина. Девушка присела на край стула, затем опустила на стол руки и устроила на них шумевшую голову. «Все верно. Это очень хорошо, что она не купила платье. Глупости все это. Все равно нормальные туфли под него не надеть. Такой, как она, их никогда не надеть. А день рождения и с Тонькой можно отметить. Сходят в любимое кафе, и этого хватит с головой. И нечего родителям знать, насколько она жалка сейчас. У матери так проблем хватает, а папа на двух работах вкалывает. Пусть хоть у них на Новый год праздник удастся». Камилла повернула голову, не поднимая ее с рук, и посмотрела в окно. Снегопад усилился, и снег мягко кружился крупными хлопьями, ложась на подоконник. Сейчас почему-то припомнился тот самый момент, когда на дороге столкнулась с одним из прохожих. Видимо, сильно толкнула его. Ведь был ой как сердит. А этот высокомерный взгляд. А высоченный, весь в белом, весь такой безупречный. Прям не дать не взять отпрыск самой снежной королевы. Если бы сын у той вредной тетки из сказки имелся, то наверняка таким и был. Она ведь извинилась. Почему же так злился? Ну ладно, какая разница? Все равно больше никогда не увидится. Какие для этого могут быть причины?